21 сентября. Молодые поэты, мне кажется, любят. Это очень злые и очень тонкие, очень гордые и на все плюющие ребята. Таков Сергей Наровчатов с большой трубкой, хорошо выделанной головой, на которой лицо, уши, губы с завитушками, глаза как два челнока с голубыми гребцами, похож на Александра I. Я стал писать хуже. Талант исчезает, да и не было его, как не было ничего, кроме стука ваших каблучков. О, лунный свет!